Глава 13. Погоня. Куда бы я ни телепортировалась, Мэл всегда была всего на несколько шагов позади. «Сдавайся!» — кричала она мне вслед. «Тебе не уйти!» Я переместилась на крышу офисного здания, она мгновенно оказалась там же. «Я могу так целый день!» — сказала Мэл. «У меня отличная шпионская подготовка!» «Да кто вы такие? Почему вмешиваетесь в мои планы?» — спросила я. Они начинали раздражать меня все больше. «Ты не из этого мира!» — сказала Мэл. «Твое присутствие здесь может быть опасно для него!» «Ты думаешь, меня это волнует? Я из мира полного зла. Мне плевать, что случится с этим миром». «Уверена в этом? София рассказала, как ты помогла девочке Бонни, ты ее выручила. Так что хватит врать, ты не такая злая, как пытаешься казаться. На самом деле ты довольно милая». «Нет ничего оскорбительнее, чем назвать меня милой. Мне все равно, я ухожу». Я развернулась и спрыгнула с крыши. Открыв под собой портал, телепортировалась на соседнее здание, но едва вышла из портала, увидела Мэл, уже поджидавшую меня на крыше. «Как ты...» Я была в замешательстве. «Я же говорила, это детские шалости», — сказала Мэл. «Тебе не уйти от нас». «От вас?» «Да, от нас», — раздался голос за моей спиной. Я обернулась, и в меня ударил луч белого света. Луч поднял меня в воздух, словно воздушный шар, я не могла пошевелиться. Луч состоял из пузырьков и исходил из куба, который держал Фил. «Я не хочу в тюрьму!» Я попыталась телепортироваться, но не смогла. Пузырь не давал мне использовать способности. «Мы не собираемся сажать тебя в тюрьму, глупышка, просто хотим, чтобы ты освободила наших друзей». «Зачем мне это?» «Если освободишь, поможем тебе вернуться в твой мир», — сказала Мэл. «Как? Я ведь сама не знала, как попала в этот мир. Неужели им известно то, о чем я сама не знаю?» «Наша шпионская академия собирает особые артефакты со всего Роблокса. Они обладают силой, которая поможет тебе вернуться домой», — сказала Мэл. «Артефакты вроде тех кубов, что у вас в руках?» «Да», — сказал Фил, — «некоторые артефакты даже мощнее». Я спросила, как мы можем доверять друг другу, ведь они прекрасно понимали, стоит выпустить меня из пузыря, я мгновенно телепортируюсь. «Ты помогла Бонни», — сказала Мэл. «Для нас это единственное доказательство, что тебе можно доверять. Ну а если попытаешься сбежать, мы поймаем тебя снова». «Ладно», — согласилась я, — «вы победили, я освобожу их, но вы должны помочь мне вернуться в мой мир». «По рукам», — сказал Фил. Мы вернулись в дом доброй Софии. В ее комнате нас ждали Тьяго и Ава. Увидев, что я вхожу вслед за Мэл и Филом, они явно забеспокоились. «Не волнуйтесь», — успокоила их Мэл. «Она согласилась освободить Софию, Кая и Грега». «А как вы вообще обо мне узнали?» — спросила я у Авы и Тьяго. «Ты вела себя странно. Наша София ни за что не стала бы объединяться с близнецами Пайн», — сказал Тьяго. «Вот мы и решили прийти к Софии домой. Мама впустила нас, и мы обнаружили, что ты натворила», — добавила Ава. «Так вот, что вчера имела в виду мама Софии, когда сказала, что здесь были мои друзья. Я повернулась к Мэл и Филу». «Куб, наверное, забрали вы». «Наши энергетические кубы называются пиксельными реликвиями. Они слишком мощные, чтобы оставлять их в руках, кого попало. Мы не могли оставить его здесь», — сказал Фил. «Ладно, пришло время выпустить их, как ты и обещала», — напомнила Мэл. Я протянула руку, и поверхность зеркала задрожала, словно вода. Первым вышел Кай, за ним Грег и добрая София. «Странное ощущение», — сказал Грег. «Ну что, пора отправлять тебя в тюрьму», — Кай язвительно усмехнулся. «Я думала, мы договорились», — возмутилась я. «Кай просто прикалывается», — сказал Фил. «Супершпионы не врут, мы поможем тебе вернуться в твой мир». «Даем слово», — подтвердила Мэл. Грег кивнул, а вот Кай все так же ехидничал. Позади меня кашлянула добрая София. «А ты не забыла кое о чем?» «Извинения? Это уже слишком. Радуйся, что я вообще тебя выпустила, ясно?» — возмутилась я. «Я не об этом, глупышка», — сказала она и протянула руку. «Мой дневник. Верни его».